Он взял со стола маленький дорожный конус и театральным жестом протянул его мне. Это дорожный конус. Редкая вещь, да? Я постаралась тщательно выбрать слова. Во многих частях мира по ту сторону они неизвестны вообще. Я коллекционирую потусторонние предметы, с гордостью сказал он. Вам надо посмотреть мою новую коллекцию чайных чашек. Он сел и жестом пригласил меня занять кресло напротив. Меня очень опечалило известие о смерти мисс Хэвишем. Она была лучшим оперативником беллетриции за все время существования агентства. Когда панихида? В четверг. Надо будет послать цветы. Добро пожаловать в Соломонов суд. По большей части мы занимаемся вопросами арбитража, немного лицензированием. Нам нужен человек, который следил бы за толпой снаружи. Иногда они слишком волнуются. «Вы царь Соломон?» Старик рассмеялся. «Я? Шутите? Одному Соломону просто времени в сутках не хватит. Как только он изрек свое «разрубите младенца пополам», все, и его дядя в том числе, захотели, чтобы он судил все. От приобретения корпоративных пакетов акций до споров на игровой площадке. Поэтому он сделал то, что сделал бы любой здравомыслящий бизнесмен. Завел себе представителей. Откуда, думаете, он взял средства на храм, колесницы, флот и все прочее? Думаете, выручил от продажи земель Хираму Тирскому? Как же? На самом деле меня зовут Кеннет. Я с некоторым сомнением посмотрела на него. Знаю, что вы подумали. Кеннета в суд звучит несколько глупо. Именно потому мы получили лицензию на судопроизводство от его имени. Все чисто, будьте спокойны. Приходится, конечно, покупать плащ, отращивать бороду и проходить курс обучения. Но дело идет как по маслу. Настоящий Соломон работает дома и в последнее время занимается в основном разгадкой смысла существования. А что, если лицо, получившее право его представлять, станет судить нечестно? Ну, тут все просто, улыбнулся Кеннет. Нарушители сместят и бессрочно засадят в самые глубокие бездны ада на вечные муки к безжалостным демонам-садистам. Соломон насчет этого очень строг. Понятно. Хорошо, давайте первых. Я подошла к двери и вызвала номер 32. Небольшой человечек с портфелем подошел вместе со мной к Кеннету. Когда он дошел до стола, у него задрожали колени, но он все же сумел взять себя в руки. Фамилия? Мистер Шарек, из главного текстораспределительного управления, Ваша честь. Сноска 8. Воркалась, хливки и шарьки пырялись по нове. Кэрол, Алиса в стране чудес, Бармаглот. Перевод Орловской. Причина? Прошу изменить правила образования родительного падежа во множественном числе еще для некоторых слов. Опять? Это часть программы суперслова ТМ, Ваша честь. Хорошо, продолжайте. Обе? Обоих. Принято. Чулки? Чулков. Принято. А также для слов бактерии и микробы. То есть... Например, не убивает всех бактерий, а убивает все бактерии. Тоже для микробов. Принято. На данный момент это все, сказал человечек и протянул Кеннету свои бумаги на подпись. Вот вам Соломоново решение копирайт, медленно проговорил Кеннет. Эти слова отныне подчиняются общему правилу образования родительного падежа во множественном числе. Согласно пункту 7б, Кодекса случайного произношения, утвержденного Советом жанров. Он поставил печать, и маленький человечек поспешил прочь. Следующий. Я задумалась, хотя мне и советовали не обращать внимания на трех ведьм, но их предсказание о множественном числе оправдалось. На самом деле и слепой пес пролаял, и еж прогладился, и миссис прохожий вскричала «Пора, пора, пора!» Неужели в этом что-то есть? Неужели они и правда думают, что я стану глашатаем? И что это за три прочтения? «Я занятой человек», — сердито посмотрел на меня Кеннет. «Мечтатели мне не нужны». «Простите», — извинилась я. «Я просто задумалась о том, что мне наговорили три ведьмы». «Шарлатанки», — заявил представитель Соломона. «Хуже того, конкурентки. Если еще раз встретите, постарайтесь стащить список их клиентов, хорошо? А пока впустите следующего». Я впустила просителей. Это оказались несколько персонажей Грозового перевала. И все они с такой злобой смотрели друг на друга, что даже не узнали меня. Хитклифф был в темных очках и молчал. Его сопровождали личный агент и адвокат. «Излагайте». «Тяжба о рассказчике в Грозовом перевале», — сказал адвокат, кладя на стол лист бумаги. «Посмотрим», — проговорил Кеннет, изучая докладную записку. «Мистер Локвуд, Кэтрин Эрншо, Хитклифф, Нелли Дин, Изабелла и Кэтрин Линтон. Все здесь?» Все закивали. Хитклифф глянул на меня поверх темных очков и подмигнул. «Хорошо, — наконец сказал Кеннет. — Значит, каждый из вас считает, что рассказчиком от первого лица должен быть он?» «Нет, Ваша честь, — сказала Нелли Дин. — В точности наоборот. Никто из нас этого не хочет. Для любого честного генерата это сущее проклятие. И для не слишком честного тоже».